Это дух. Севохи – изображение духа. Название их бурханами, идолами, совершенно неправильно. Обычно черт принимает вид какого-нибудь живого существа и в таком виде входит в человека и мучает его. Например, судороги, удушья по ночам, истерика, нервные припадки и так далее. Из всех болезней самое страшное – падучая судорогами. Это лисица Чигали. Видеть ее нельзя. Она – севохи злого духа. Проникнув в тело человека, Чигали тянет жилы. Не всякий шаман может изгнать эту лисицу. Это делается в полночь при затушенном костре. Заблаговременно из сухой травы по указанию шамана делается изображение лисицы, которое называется фуданку. После камлания фуданку Чигали при криках «эгэгэ» выносится наружу, ставится где-нибудь подальше в стороне. Иногда фуданку разрывают на части и развеивают по ветру. Так делал шаман на реке Такэмы в 1907 году. В случае, если удэхеец имел несколько раз подряд неудачу на охоте, он идет к шаману и рассказывает ему о происшествиях. Во время камлания, когда шаман находится в состоянии автогипноза, он видит, как перед ним проходят разные духи в образе зверей, людей и птиц. Он погружается в сон и, очнувшись, комбинирует виденное в одном образе. Вот почему каждый раз необходимо точно расспросить как самого шамана, так и больного, для чего сделан тот или иной севохи или фуданку и какое значение имеют те или другие его особенности. Например, севохи, имеющий вид человека с медвежьей головой, с железными зубами, с крыльями. Крылья у него для того, чтобы севохи мог летать и догнать черта, железные зубы за тем, чтобы он мог вступить в борьбу. Охотничьи принадлежности привязаны к его поясу, так как севохи в поисках за чертом придется совершать длинное путешествие по тайге и ночевать биваками и так далее. Кроме того, у удэхейцев есть еще мяонки. Это тоже нечто вроде севохи, но малого размера. Делаются они против разных болезней, но не ставятся в юрте, а пришиваются к одежде с внутренней стороны. Мяонки делаются по указанию шамана и представляют из себя изображения людей, зверей, птиц, змей, рыб, насекомых, а чаще всего это какие-нибудь отвлеченные предметы: пуля с кусочком красной тряпочки, три шпильки, нашитые на лоскуток кожи, пружина от ружейного замка, зашитая в беличий мех и так далее. Жилище шамана обставляется особыми севонами. На самом видном месте стоит огромный севохи мангни, именно тот, которому служит шаман и который помогает шаману в камлании. У него на груди сделаны изображения металлических зеркал. В них отражаются злые духи, приближающиеся к дому шамана. Мангни – пустотелый, что означает голод. Он должен пожрать черта. Сердце сделано в виде птицы. Оно должно трепетать так, как бьется привязанная за ноги птица. Сбоку – изображение жабы. Без этого знака севохи будет безжизненным куском дерева. На ногах вырезаны ящерицы – эхеля, символы быстрого движения. Ноги должны двигаться так же быстро, как бегают ящерицы в теплый солнечный день. Руки обернуты змеями, чтобы они не были ломкими. На руках 6 пальцев, чтобы он крепче держал в руке копье и так далее. Рядом с мангни стоят 2 его помощника об одной ноге. На голове у них прикреплены огромные пешни вроде мечей. Они без рук, чтобы всю силу удара могли сосредоточить в голову. Множество изображений медведей, тигров, людей разбросано там и сям по земле. Черепа медведей, медвежьи лапы повешены на деревья. Перед юртой стоят выкорчеванные пни, воткнутые в землю стволами и вверх корнями, на косе. На этих пнях вырезаны грубые подобия человеческих лиц, самые корни изображают волосы. Тут же где-нибудь поблизости стоят 2 или 3 лиственницы без сучьев и с кольцевыми нарезами на коре.